Глава 16. Подарки пирата. Худо ли, бедно ли, долго ли, коротко, но у Шамайки родились котята. 5 маленьких котят родились в том самом ящике, из которого она сама выползла впервые на помойку. Котят пищали, притыкаясь к материнскому брюху, и Шамайка бесконечно облизывала их. Пират приносил ей в ящик мышей и ворованную салаку. Мышей и салаку она брала, а папашу всегда прогоняла. Пират внутренне изменился, подтянулся, но Шамайка сильно сомневалась в глубине его отцовских чувств. «Я теперь уже не тот», — толковал ей пират. «Сила встречи с вами переродила меня внутренне». «Ладно, ладно, верю, верю», — мурлыкала Шамайка. «Беги за салакой». «Вот поймаю вам крысу. Небось, поверите в мои качества?» «Будем надеяться». Папаша старался доставить ей удовольствие, и ему повезло. Однажды он заметил в траве, в зарослях пустырника и пижмы возле свалки, небольшое коричневое существо с длинными ушами. Это был кролик, сбежавший из лавки господина японца Мали. Пират подкрадывался к нему долго и схватил длинноухого, и уже хотел его задавить, как вдруг подумал: «Доставлю ей удовольствие». Преподнесу подарок любви в живом виде. И он принес кролика в ящик из-под сухарей и бросил на кучу котят. Выбраться из ящика кролик не смог и пристроился к котятам, которые сосали мать. Сообразительный кролик, переживший ужас пиратского нападения, понял, что судьба посылает ему невиданную удачу. И тут же принялся сосать шамаечное молоко. — Тоже мне подарочек, — поначалу ворчала Шамайка. — Длинноухого принесли. Но скоро она к кролику привыкла и облизывала его утром и вечером. Прошло 2 недели, и котята подросли. Они свободно уже стали вылезать из ящика. Только кролик никак не мог выбраться наружу.